Коди говорил и улыбался, но внутри у него что-то кольнуло. Он представил себе мать за кассой и эту тревожную складку, пересекающую ее лоб, словно прядка волос или тонкий стежок портнихи. Коди снял с кровати Эзра одеяло, подушки, простыни и матрац. Вытащил из рамы и спрятал в шкаф деревянные перекладины. Потом осторожно положил матрац на место и затаил дыхание. Матрац держался на одной раме. Коди тщательно прикрыл его постельным бельем, взбил подушку и осторожно положил ее в изголовье. Достал из тайника стопку журналов, раскрыл их и в беспорядке разбросал по полу, после чего погасил свет и улегся на свою кровать. Эзра, босой, в пижаме, вошел в комнату, дожевывая сандвич. Сзади у него болталась завязка от пижамных штанов. Он вздохнул и плюхнулся на кровать. Раздался оглушительный треск. Задрожал пол. Мать закричала, тяжело протопала по лестнице наверх и включила свет. Коди поднял голову и посмотрел на нее сонным, отсутствующим взглядом. Она держалась за сердце и глотала воздух. За ней стояла дрожащая Дженни, прижимая к себе старого игрушечного зайца. «Господи, спаси, сохрани и помилуй!» — пробормотала мать. Постель Эзры походила на заполненную бельем ванну. Он никак не мог выбраться из простыни. В поднятой руке был зажат недоеденный сандвич. «Эзра, милый!» — сказала Перл и, увидев журналы, добавила. «Это что такое, Эзра?» С журнальных страниц каждой на нее смотрели женщины в ночных сорочках, купальных костюмах, поясах с подвязками, в черных кружевых бюстгальтерах, банных полотенцах, нелепых прозрачных набедренных повязках или попросту ноги. «Эзра Тул», — произнесла мать. Эзра все еще барахтался, пытаясь выбраться из кровати. «Вот уж не ожидала от тебя, Эзра», — укоризненно сказала мать, повернулась и вышла из комнаты, уводя за собой Дженни. Эзра, наконец, выбрался из кровати и набросился на Коди, вцепился ему в волосы и стал трясти изо всех сил. Коди с мычанием отбрыкивался. Он не кричал, чтобы не услышала мать. Ему удалось вцепиться зубами в коленку Эзры, и тот, задыхаясь в слезах, откатился в сторону. Похоже, Эзра еще раньше наткнулся на что-то, левый глаз у него заплыл, и вид был несчастный. Коди поднялся с пола, показал, где спрятаны перекладины от кровати. Они положили их на раму, выдворили на место матрац, старательно расправили постельное белье и одеяло. Потом Коди выключил свет, они улеглись и вскоре заснули. Иногда по ночам Коди снился отец. Он появлялся в одном из своих камевоежорских костюмов с вечерней газетой в руке, как бывало по пятницам. Поражала достоверность его облика. Густые, падающие на плечи волосы, желтоватые мешки под усталыми глазами. Днем облик отца представлялся ему в последнее время не так реально. Он расплывался, лишался объемности. «Ну, как прошла неделя?» — равнодушно спрашивал он. И мать отвечала. «Нормально». В этих снах и сам Коди был не таким, как теперь. Время поворачивало вспять. Он видел себя малышом, который семенил вокруг на своих коротких толстых ножках и отчаянно старался привлечь к себе внимание. «Ты только посмотри! Ну, посмотри еще! Посмотри, как я кувыркаюсь! Видишь, как я тащу тележку?» Каждый его поступок в том возрасте, как ему представлялось сейчас, объяснялся безудержным стремлением утвердить себя, свою независимость. Просыпаясь в темноте, он вытягивал свои длинные ноги и поднимал над головой руки, которые становились жилистыми и мускулистыми. Он думал о том, что будет, если в один прекрасный день, к тому времени он сам уже станет мужчиной, вернется отец. «Посмотри, чего я достиг», — скажет он отцу. «Видишь, чего я добился? Как много успел без тебя». Может, я сказал что-нибудь не то? Что-нибудь сделал не так? Или чего-то не сделал? Из-за этого ты ушел? Начались занятия в школе. Коди и два его лучших друга оказались в одном классе. Иногда Пит и Бойд провожали его до самого дома. Обычно он вел их в обход дальней дорогой, чтобы миновать стороной бакалейную лавку, где работала мать. Жизнь его была поделена на две части. Друзья в одной половине, семья в другой. И он должен был следить за тем, чтобы они не соприкасались. Мать терпеть не могла, когда сын водился с чужими. «Почему ты не пригласишь кого-нибудь в гости?» — лицемерно спрашивала она. «Ну нет, его не проведешь». «Да мне никто не нужен», — говорил он. И ответ этот был ей по душе. «Тебе достаточно и своей семьи», — говорила она. «Нам так повезло, что мы одна семья. Правда?»